что ж, Франция уже в нашем эфире играет. Yo, Барио Брос. Я не знаю французский, честно признаюсь, но этот бит качает нормально. Слушаем. Je me suis penché, j'ai pas débranché, puis je rappe. Les autres s'allument comme une rangée de tuiles. Voudraient tous être des G's, comme les frères Gibb et comme eux. Rester en vie, autant me dire que tu joues la comédie. Si le marionnettiste est en coulisses, c'est là que je préfère traîner cramé comme le chrome. Underground comme le trône, l'élite des sous-sols. Plastique le trône, je balance mon XTS. Putain, un G, ça stick derrière sa console. T'es programmé comme le drone, t'iras t'écraser quelque part. Nous on pètera une taille au parc quand tu seras petit par. Gros, on sort des sons à une part. Studio à 15 gus, tu dis quand est-ce qu'on y arrive, moi je dis quand est-ce qu'on se barre. On pète le score à la normale, crâne zéra straight, par Hermel, peur à la norme. On n'est pas planqué juste crête, à la mort, l'ambiance est malsaine, ils en ont plein le zen, comme la mort. Nous on fait tâche dans le game, comme les noix chauds calcènes. Les vrais marshals, car c'est les mythos qu'elles aiment. Moi je fais ma cuisine artisan allemand, je fais pas dans la chaîne ou dans l'usine. Tu peux me croiser, on finira par se croiser fatalement. Y'a tellement d'écart entre ton monde et le mien, pratique le même art sans rien avoir en commun depuis le départ. L'MC qui dira qu'il aime pas l'argent et ment. Moi j'ai pas attendu après le rap pour pouvoir vivre dignement. Pas besoin d'agent ni de bodyguard. Ce qui me motive c'est maîtriser mon art. Pas une pute au chronibard. Appelle-moi Wizard si tu pues la merde. T'as pris racine dans le game comme une molaire, mais y'a plus le nerf. Dans l'industrie, tu rêves de l'être. T'as dans ta cible un public juvénile, mais tu tires, tire en l'air. Barrio Bros, ça se passe dans ta tuyauterie. Comme Mario, au combat le virus, comme la trithérapie. A chaque crime, la pièce s'illumine, c'est de la pyrotechnie. Soit tu le nies, soit t'es mire, au pire, tu copies piraterie. Les textes sont hal, le flow sonne. La musique est bonne, comme Rosario Dawson. Mais sur orbite, t'appelles Houston. Fuck a hit, j'suis en mode classique. Les vis Bluestone, hein. J'rappe en sous-sol là au capet de foie. Ici c'est pas Miami, boutonne ton col, tu vas prendre froid. Ouais, Feldman comme François, puis chez le psy, j'allais comme une gamine sous l'âge d'un grand poids. J'serais pas à l'aise sur un plateau TV à faire le raclo. J'suis plutôt scred, genre El Flaco. J'éteins la lumière comme après une droite de chou carré. C'est sombre comme sauver une cougar sur le boulevard. Voici installé devant votre appareil. Vous êtes prêt à écouter ? Je commence. Раз, два, раз, два. X-Master Freak, поехали. Раз, два, раз, два. Раз, читочка. Яу. О. Вступление. Я. Ага, диджей Луми, он на бит, миксмастер фрик, он на майк, йоу. Я фристайлер, как Малевич, рисую черный рэп-квадрат. Тяни пожарный гидрант, когда я с микрофоном пишу по 5 альбомов в день в школоте. Зови меня Ghostwriter, миксую терабайтами. На ходу идеи рождаются, враги пусть остерегаются. Я оторву тебя задницу, сынок, и съем на ужин твой рэп-урок. Шнурок, твой хип-хоп это бред сивой кобылы, не трать зря силы. С пылу с жару не зажатый, чистый во всех отношениях. Мой хип-хоп единственно правильное решение. Много рэперов в отношениях. Эй, чё слышно? Эй, чё видно? Я твой гид по миру с лирой. Из одной квартиры в другую делаю дугу. Сажаю хип-хоп в лунки. Моя студия это бункер. Из Агарты в храм солнце. Соленое море на губах. Прикрывают тылы тот и птах. Меня хранит Аллах. Фрик Сандини, евроазиат, русский мавр пограничных земель. Яу, яу, вокруг хрень, что творится. Как бы не влюбиться в лживые принципы. Их вешают прицепом. Средства массовой информации. Мир всей хип-хоп нации, мир всем людям Мидгарта и Загарты. В Кировск мне трубят голоса призрак Архангела Джабриила. Шепчет рифму для Корана седьмого круга. Я продолжаю пускать этот дым по кругу. Это мой хип-хоп дым, проникнись в этот эфир 3-4. Все люди праведные, только их поймали в сеть обмана. Амазулы выше гордости, надменности и прочего дурмана. Мы пример справедливости, убийство ни за что и непонятно для кого. Мой слог ударная сила, ударная волна, и я нашел куплет. вслед с Форестером. Постсоветское пространство все так же имеет лекарства. В некоторых областях под снос памятники. Думайте лучше за экономику. Много гопников, как и гомиков, тоже на Г. Вот тебе рэп дзен от Шифу, Фрик Сандини. Мой путь срединный, алмазная мантра двигает твое сознание дальше от фальши и уже учений. Не ищи на жопу приключений. Мое предназначение — хип-хоп учение с помощью спиритизма. Мой девиз — делай как надо. Homicide Flow, Zulu Nation, Агит Бригада. Золотой век хип-хопа смыло потопом. Сегодня люди идут по гангста-рэпа стопом. Непонятно для чего и почему. Поэтому я снова вам настоящую рифму прочту. Йоу, бог, чего происходит в индустрии? Мало эксклюзивных, много рэперов примитивных. Зацени позитивные ритмы. Вы забыли, что есть настоящий хип-хоп? Да некоторые просто и не знали. Вам его по телевидению, интернету показали. 100 раз по радио прогнали. Рэперы не опасны, у них нет силы. Они не MC, у них нет миссии. Я пришел крестить хип-хоп по-новому. Мой рэп и есть тот бог, то самое животворящее слово. Пригласи знакомых на мое Mixmaster Freak Show. Это все хорошо, но где твое сообщение? Вспомни Furious 5 и Grandmaster Flash. Будь свежим, будь свежим изобретателем. Что если бы диджей Электрик не подобрал переключение? Теперь это кроссфейдер, которым все балуются и пользуются. Вот она польза, хип-хоп — это ключ. Придержи за собой дверь, сзади дети, а не будущее. Я хип-хоп сущий, среди людей живущий. Радуйся жизни, носишь потертые джинсы, так сделай дизайн. Будь оригинальным, как Кани, свой стиль создай. Рэперы кони, только гонят пургу. Слышно лишь маты и ругань, нет смысла в их треках. Эй, кто там в бэках стебется? Конечно, фриказоид. Рэперы не опасны, это Mixmaster Freak дает им втык. Ха! Йоу! Пока ты будешь думать, что скажут соседи, твоя жизнь мимо проедет. Не верь всем сплетням, пусть верят доходяги, рэперы, деляги, но они не хип-хоп. Власти, деньги, хорошо, все хотят кушать, ну и что? Твоя пошлость показывает неуважение к дамам. Назови-ка, сука, свою маму. Моя карма уводит меня в другой мир сознания. Не бойся загадать желание, бойся не успеть пожить. Пока будешь ныть, вода унесет пирогу, и кто-то сожрет твой пирог. Много зла, много вранья, хватит кормить сердца ненавистью. Месть не принесет радости, лишь воспоминания о сделанной гадости. Я не святоша, о боже упаси, ты мои кеды не носил. Сядь отдохни, если выбился из сил. Сбитые бутылки под ногами и шприцы спасают птицы. Что поют трели, язык мой враг, всякую хрень мелет, но среди болтовни найди знания. Это мое послание к арфиянам и карифанам. Сам себе голова, мой микрофон — это булава. Правь славлю славяне, а ты афета колено вроде. Вроде он третий сын, но я сделаю анализ крови. Найди свои корни, прежде чем кричать о нации и деградации расы. Ненависть процветает в массах, все, баста. Я завязал с кретинизмом, мне чужда наркозависимость и дурной национализм. Моя земля — вся планета, и двигаюсь автостопом по галактике. Вселенная живет по законам математики. Ты дышишь, ходишь, пишешь, говоришь, сила в числах, братик. Рэперы маразматики несут чушь, им сочувствую, шутки в сторону. Я хип-хоп без доли сомнения, лидер движения сопротивления. Хип-хоп против рэпа, зови меня Кэп. Мои отряды двигаются тихой сапой, убери грязные лапы. Хип-хоп на дистанции, хип-хоп храм под охраной воина Зулу. Ты человек или мул? Думай башкой, а не прямой кишкой. На звуковых дорожках нищий праведный МС от сих до сих. Выучи мой стих, это не вив их мозга. Враги хихикают в сторонке, но они в крысиной гонке. Они так не умеют, и лишь чья-то тень. Я есть бытие, мне мое, тебе твое, плевое дело взять микрофон и притянуть пару тупых МС-выскочек за шиворот или за уши к дворцу культуры. На них пробуром победители батлов умеют гнуть лишь только маты, но не умеют плавить рифму из золота. Я Фриксон кроткий, но с жилой. Ты не носишь мои джинсы. What the fuck, я говорил, что я хип-хоп скажу еще 101 раз. What the fuck, Mixmaster Freak продолжает колесить по планете Земля автостопом по всей галактике. Я говорил и 101 раз скажу, это моя математика. Ха! Я говорил, что я хип-хоп скажу в 101 раз. Информационная база Бронкса для вас. Boogie Down, газ, квас — это кумедно. Но хип-хоп — это не комедия. Хотя есть и comedy-рап, как у Fat Boys. Make some noise, we had break boys. Я катак, накаляю металл. Рэп — это кал на стенах, раньше каждый бычара писал. Быки были в 90-х, хип-хоп стал теперь взрослый. Теперь это культура, с хип-хопом считаются. Хотя многие просто бизнесом занимаются. Все хотят денег, и я хочу. Шучу, сейчас продам альбом и лимон получу. Озвучу пару фильмов, и я герой национальный. Меня все знают как типа скандального. Люблю пошуметь, это и есть хип-хоп? Охренеть! Бред не писать не значит умные вещи. Фанатов у тебя тысячи, они не сделают тебя иконой хип-хопа. Они лишь твой имидж схлопают. Хавает people, как говорят фрикс. Они из тех ребят, предвзятое мнение существует во всем. Стой на своем, но не читай мне лекции. Фри чо-чо, рифмует другой проекции. Здоровый отец, славься хип-хоп народ и его пионеры. Хотя кто-то кричит на одно лицо, все негры. Неверное представление рождает кривотолки. Не смотри на меня волком, you can call me in Russian, брат. Всем хип-хопам фарта, всем хип-хоперам и удачи в начинаниях. Цени мои сочинения, ищи в них сообщения. Много рэперов на батлах лишь представляют real хип-хоп. Мне не надо представлять, я и есть тот самый хип-хоп, это факт. Как ни крути, фрик Сандини невозмутимый. Вам не Логос Христос, много кровососов. Zulu Nation — это апостолы. Сквозь века пронес слово потомок русского. Йоу! Я пишу под терриконами около развалин фабрики. Кануло в лету, делает труд ударников. Йоу! Вот так вот, ребятки, это фристайл от Mixmaster Freak. Ху! Ху! I'm out! Ну что ж, мы будем заканчивать на сегодня наш эфир. Я поставлю для вас еще несколько хороших песен. Например, опять же, от Волмоба из Франции, которые меня лично очень сильно вдохновляют. Надеюсь, вас хип-хоп вдохновляет так же, как и меня. Всем мир, peace, love, unity and heaven fun. Спасибо, что остаетесь с нами на связи. freakradio.blogspot.com. По воскресеньям ждите эфиров. Мы будем стараться обновляться почаще, но музыка 24/7, 365 на freakradio.blogspot.com будет звучать. Positive attitude propice à l'émergence d'une vox populi. Je traduis la voix du peuple, c'est gratuit dans ma vie. VFM fait partie des meubles, donc je t'avoue que c'est un petit bout de mon quotidien que tu coupes. Des dernières à loin des dons, MLV un culte. Hier, toi de l'argent don, au-dessus de la piscine, danser par béton. J'écoute une antique, sélectable, mix les sons. Sur ma radio, c'est l'extase. Puis à dos, j'y croise des légendes.